Для начала успокоиться, дыши. Я спокойно, указала женщина на кушетке. Элизабет головой кивнула на взволнованного врача. А, Карсон, думаю, тебе нужно вздохнуть. Потом вам уже вдвоем со всем разобраться. Вряд ли я тут могу чем-то помочь. А как же земля? Спросил врач, и в этом вопросе было задействовано слишком много подтекстов, только огромным усилием воли доктор Вейер не сказала. Ты ее сжег. Подполковник Лестериус предполагал, что как раз, как только начнутся братания между местными жителями и членами экспедиции, лояльность к земле будет уничтожена окончательно. Дети сожгут эту лояльность в термоядерном огне, а ведь есть еще браки. Она не думала, что первым подбросит такое Беккет. У многих людей были случайные или полуслучайные связи с местными атазианцами или хаффанцами. Шепард Спитц, вознесшийся, Лестериус Стокра, Джаффаишты, лесбиянки, в связи с определенной ненавистью к мужчинам, жена Райка и некоторые другие начинают открываться. Если быть честной, она ожидала, что вопрос с ребенком возникнет с каким-то военным, а не с врачом. Кажется, она недооценила волшебное промывание мозгов Лестериуса, который застращал всех использовать защиту. Лучше бы гражданским проводил такие семинары. У меня там мать, господи, мне нужно сообщить ей, что у нее будет внук. Я даже не могу ей позвонить, она в Млечном Пути. Элизабет и Пима переглянулись, понимая сложность существования с Беккетом, когда тот так взволнован. Обычно он довольно профессионален, но если он сидит в кресле древних, или проходит через врата, становится говорливым и взволнованным. Может, будет внучка, решила отвлечь его Пима. О, может быть, дочь, где в Пегасе приобрету все необходимое для ребенка. Элизабет стала медленно отступать к выходу, кулаком поддержала Пиму. Ей не хотелось участвовать в этом, между нанитным вирусом, субатомным производителем взрывных опухолей и Беккетом в стрессе от беременности Пимы. Она выбирает два первых пункта. Да, она трусиха, но, как сказал бы подполковник Лестериус, это всего лишь тактическое отступление. Возможно, скоро она проведет первую церемонию бракосочетания как губернатор колонии. Лестериус вел джампер через космические врата, рядом с ним сидел Ранон Декс, подполковник проверял ряд данных о системе, внешние сенсоры и так далее. Мы делаем это для того, чтобы оценить планеты с космическими вратами, так как сенсоры Атлантиды не добивают до планеты, указал Лестериус. Возможно, это делали древние или жреифы, для безопасности своих активов во время войны. Операторы перелистывают сотни адресов, происходит сканирование, приоритет отдается планетам с населением, но и нужно обследовать ненаселенные. Там могут быть артефакты древних, и эти планеты могут быть базами. С космическими вратами все сложнее, нужно индивидуально проверять. «Вы, начальник, почему полетели?» – спросил Ранон. «Проветриваться надо, я сижу на Атлантиде, и могу утратить хватку, как все делается в поле». «Понятно. А меня взяли, так как сомневаетесь, как я делаю все в поле?» «Нет, думаю, как раз ты прав, если до сих пор жив», указал подполковник. «Но вот с дипломатией у тебя явно не так хорошо, с дипломатией у военных всегда плохо. У тебя после столь длительного отсутствия компании все хуже. Правда?» Высокий мужчина поднял бровь. «Нет, правда. Не вижу смысла. Я знаю, как люди вроде нас не любят распространяться о своих проблемах, и то мы раскрываемся только тому, кому доверяем. Что эти штатские могут понять о том, что мы видели, что пережили, и как кто-то, кто не был с нами, может помочь? Шепард считает меня жестким, потому что меня готовили к войне, где гибнет вся наша цивилизация, и такие, как он, сгорают за полчаса, такие, как я, за неделю. Его же готовили к небольшим полицейским операциям, поэтому он постоянно такой, бросился меня спасать, ничего не зная о рейфах, о количестве сил и средств у этой расы, вообще ничего. Пытается всех спасти, чтоб не было потерь, думает, что существует такой сценарий. Но даже с такой жесткостью, мне тоже нужен кто-то, кому можно выговориться. Если доктор Хайтмайер тебе не подходит, у нас есть Джаффа, им может быть много лет. Думаю, особенно хорошо тебя поймут женщины, они происходят из секты, чьей бог повелел приносить рожденных девочек в жертву огню. Верховная жрица этого Гаулда стала тайно спасать девочек. Они рейдерством добывали себе все и сформировали очень жесткую культуру. Учту. Неужели этот Гаулд был таким глупым? Без женщин не бывает мужчин. Молох чемпион среди Гаулдов по дебилизму. Хотя их там много таких. Но вы же спите с Анис, прямо сказал Ранон. Как это работает? Я знаю, что Токра другие и люди делят свое тело, Но как это работает? Вы только с Анис или еще с человеком, из Фреи, носительницу Анис зовут Фрея. Думаю, она все же не против. Насколько понимаю, Токра переносит свои чувства, и из-за этого могут возникать сложные ситуации. Токра, Джелинар и Лантаж были парой сотни лет, как и их носители. Потом Джелинар погибла в землянке тогда капитане Картер, и часть воспоминаний, в том числе и чувства к Лантажу и заодно носителю остались, из-за чего при первой встрече у них двоих был весьма неловкий разговор. Все сложно, похоже на промывание мозгов, как будто что-то бывает просто. Шепард же спит с живой энергией. Это хотя бы не змея в голове красивой женщины, резонно указал Ранон. У каждого свои предпочтения. Был кто-то, девушка, медик, коротко ответил сатодианец. Гордая и смелая, да, боевые медики стоят тобр, чтобы быть с ними, с другой стороны они по-другому и не могут. Остается только принять этот выбор. Лестериус слишком много понял по отрывочным словам Дикса и постарался его утешить, ведь ее за эту силу и любит. Поэтому Беккет такой хороший доктор, пациент для него на первом месте, может, наверное, взять пулемет, чтобы защищать пациента. Бедные окружающие. Да, он однажды чуть не сбил Шепарда и генерала Анила. Это уже забавно. Сканеры Джампера заметили поселение, поэтому они сели рядом, замаскировав и запоролив корабль, они пошли к поселению. На Лестериусе был кожаный плащ, который он снял с Рейфа, на Ранона коричневый плащ. Они старались спрятать оружие, в частности для этой миссии были плазменные пистолеты, парализаторы и Р-90, но оружие висело на боку, под плащом. Поселение было средним по размеру, возможно 5-10 тысяч человек, даже были газовые фонари. Обычно по такому мы определяем технологический уровень цивилизации, не имея какой-то шкалы совершеннее, чем наша, и не хотя учить всех шкалу древних, мы указываем момент из нашей истории, чтобы понять, и какой, 17-18 и краткое век, а мы в каком, спросил Ранон. В 2005 году, это 21 и краткое век. Понятно. Лестериус даже не знал, шутит ли мужчина или действительно узнает человека, у того хорошее покерное лицо. Они подошли к большому дому, из которого шел дым и доносились голоса, и открыли дверь. Там обнаружился большой зал таверны, и несколько десятков людей, которые удивленно посмотрели на них. «Мир этому дому», — мягко сказал Лестериус. «Я Алекс, это Ранон, мы путники и не хотим причинять никому проблем. Вы из Ратиры?» — спросил мужчина, похожий на официанта. «Нет, из-за гор, немного подальше». Лестериус в дверях не намерен рассказывать о всех подробностях межгалактических и галактических путешествий. «Мы авантюристы, люди, которые путешествуют и исследуют мир, ради интереса. Какую валюту тут принимают?» И показал золото, серебро, сахар и соль, было парочку бархатных платков. «Серебра будет достаточно», — сказал официант, и поставил ужин. Конечно, у них были определенные протоколы не есть ничего на планетах до проверки, но уточнять исключения должен офицер на месте, например, чтоб узнать информацию. «К вам не часто приходят гости?» — спрашиваю мужчину, чувствуя некоторое напряжение. «Нет веселого застолья, скорее они похожи на людей в бомбоубежище перед налетом. Нет, особенно тех, кто путешествует ближе к ночи. Почему же? Что если не рассчитали силы, и приняли решение идти до хоть какой-то кровати вместо сырой земли? Любая кровать лучше земли, даже сток сена», — указал Ранон. «Правда, со временем путешествий, пожалуй, становятся слишком мягкими. Вы правда не знаете?» — удивляется официант. «Есть какие-то проблемы, хищники? Вы правда не знаете, Килип?» — сказал высокий мужчина и довольно крупный, похожий на кузнеца. «Какие у вас тут дела? Путешествуем, ищем интересные вещи, можем продать кое-что. Небольшая работа, связанная с охотой. Реально на торговцев они с Раноном похожи так же, как Макки на командира САС. Через некоторое время им сообщили об Димасе, что похоже на человека, но высасывает людей, оставляя скелет, обтянутый кожей. Жители знали о рейфах, но это были легенды, далекие, и к ним они еще не приходили. Получена была информация, что 10 лет назад, нужно посмотреть, какой планетарный цикл этой планеты, рухнул корабль рейфов, и там были выжившие. Люди убили их и сожгли останки. Подполковник отметил, что не хотел бы приземляться на этой планете в аварийном состоянии. В итоге оказалось, что есть выживший, который донимает жителей деревни и кормится 3-4 раза в год, забирая по 2 жертвы. Исходя из простой математики, за 10 лет убил 80 человек. Для тихого городка это, пожалуй, многовато. Мы уже имели дело с подобным, «Мы убьем его», — сказал подполковник. «А мне говорили, что с вами бывает скучно. Никогда не верь Шепарду». Ранон встал. «Эй, даже ты не так хорош в чтении следов ночью, выследим и убьем его. Плюс рейф и ночные хищники. Лучше нападать на него, когда он отдыхает или измотан». Еще Лестериус думал о том, что у него вообще-то есть сканер джампера, который способен определить жизненные сигналы, а также картографирование. Рейфу нужна была база, а лучше всего такими базами выступают пещеры. «Вы нам поможете? Почему? Вы люди, он рейф. Все довольно просто», — указал я, из-за чего получил бесплатную выпивку, довольно неплохую. На следующий день Лестериус поднял джампер и под невидимостью обследовал регион, постоянно сверяясь с советами Ранона. «Рейф хоть и сильнее людей, но думаю, он не будет покидать 30-40 километровую зону. Правда, если он питается 3-4 раза в год, то может обустроить базу гораздо дальше. Как указывали жители других поселений, у них такого не было. Разумеется, жители просили помощи у других поселений, но им сказали, это ваша проблема. Довольно типично для людей, особенно не понимающие угрозу, и так легко закрыли глаза на страдания других. Нет, он где-то рядом. Присматривает за своими угодьями», — указал Ранон. «В файлах, что вы мне дали, указывается, что они довольно территориальные. Незабавно застрять на планете без возможности эвакуироваться, учитывая, что рейф использует тактику, а не просто идет на пролом. Протокол в таких ситуациях обустроить базу, она должна быть защищенной и иметь резервные выходы. В общем, все то же, что и твоя пещера, верно? Но горы хорошие укрытия и глушат сканеры. Или мы такие глупые? Ставлю на второе». В ответ на мысли Лестериуса открылась вкладка на мониторе с обширным выбором сканирования. «Спасибо, ты разговариваешь с кораблем, не самый плохой собеседник». Потом они вернулись обратно, так как Лестериус не хотел рисковать, телепортируя Ранона к пещере или же сажать джампер в зоне, где есть рейф. После этого молча начали идти. Лестериус не был специалистом по охоте в лесу, но знал базовые правила. Следопыт тут сатидианец, а подполковник второй номер, что идет след в след и внимательно осматривает окружение. Шли они, разумеется, молча. За 5 часов, не произнеся слова, общаясь исключительно знаками, Ранону такая работа понравилась чуть больше, чем постоянное нытье Маккея. След. Декс присел и показал пальцами. Лестериус сравнил его со своей обувью. 35 или 36. У рейфов обычно 40-42. Что? Не понял бывший охотник. Размер обуви мелкий. Я хоть и не специалист по выслеживанию, но это женщина. Есть рейфы женщины. Лестериус вздохнул в разочаровании. Ненавижу королев, указал он пальцами. Сильная психически, может частично контролировать тело, читать мысли на ближнем расстоянии. Я тоже их ненавижу. Они шли по следу, и тут увидели какую-то фигуру в белом. Фигура увидела их тоже, после чего побежала. Охотничий инстинкт Ранона и Александра активировались, что-то первобытное поднялось в их ДНК, и они уже были охотниками, загоняющую дичь. Те не вели огня, лучше ближний бой. В лесу дистанция огня ограничена 10-15 метрами, а за время прицеливания 1-1-5 секунды жертва в состоянии убежать на 10 метров. Фигура продолжала бежать, пока не добежала до пещеры и вошла туда. Пещера, как и ожидалось. Лестериус тут же схватил светошумовую гранату и бросил вперед. «Покопайся в моих мозгах теперь», — прозвучал взрыв и бег. Они вошли быстро, прикрывая друг друга, нагоняя своего противника, пока они не достигли какой-то комнаты, где стояло химическое оборудование и мужчина. Они успели рассмотреть старика лет 50, а также маленькая девушка с зеленой кожей и щелями под носом, спряталась за него. Если судить визуально и сравнивать с людьми, девушке было лет 15, они вдвоем крепко держали двоих под прицелом. «Сэр, отойдите, рейфы опасны», — громко и четко сказал подполковник. «Нет, стойте, Илья никому не причинит вреда. Жители деревни по соседству так не думают. Она убила 80 человек. Нет, этого не могло быть, Илья не питается людьми. Когда рухнул их транспорт, ей было не более 4 лет, это другой выживший рейф». Ранон просто стоял и целился, позволяя старшему по званию и опыту вести диалог. «Откуда вам это известно?» «Я был там в тот день и нашел ее, она была невинным созданием, и я приютил ее. В этом месте жители деревни не поняли бы, а что будет, когда она начнет сходить с ума от голода и начнет бросаться на людей? Даже люди от голода способны на каннибализм, а не существо, в чьей сути прописано воспринимать всех как пищу. Кто умрет от голода, когда вся пища стоит перед ней. Я лекарь, специалист по травам, я разработал вещество, от которого рейфам не нужно питаться людьми. Сначала человеческая пища ей подходила, но потом начался процесс ее трансформации. Она ела, но не могла насытиться. Я разработал сыворотку, чтобы ей не нужно было питаться. Лестериус воспринимал это заявление скептично. Конечно, половина учебников химии было написано как раз с помощью такого оборудования, но тот подумал, что древние и первые рейфы потратили много времени, чтобы найти приемлемый вариант для питания. Первые рейфы были богатыми ублюдками, не заботящиеся о чужой жизни, но в их распоряжении были легионы ученых, которые работали над этой проблемой, и они понимали, что рано или поздно их обнаружат, и хотели иметь альтернативу. Но даже если каким-то чудом мужчина совершил открытие, на которое оказались неспособны космические цивилизации непредставимого уровня, вещество в его руках угрожало всей человеческой расе. Рейфы терпят людей, потому что они пища, но если будет источник пищи, который не имеет ничего общего с людьми, утилизация, и оно помогает тебе, Элия? — спросил Лестериус. Девочка испуганно закивала. Но мужчина в отношении подростков верил во фразу: «Как узнать, что подросток тебе врет? Он открывает рот». Хоть Илья и не открывала рот, Лестериус слишком сильно верил в рациональную мудачность политиков и желание древних окончить войну и одним изобретением спасти сотни миллиардов. «Так вы двое сейчас собираете минимум вещей и свои исследования и идете с нами. Попытайтесь сбежать, все люди в ближайших селениях узнают твои приметы, и это явно будет плохо. Учитывая, сколько ты потратил на исследования, ты хорошо зарабатываешь и тебя знают. Если мы скажем, что ты помогаешь рейфам, то тебе будет плохо. У тебя есть 10 минут». После чего Лестериус убрал свой пистолет и вывел Ранона из пещеры. Тот молчал. Рейфы появились, потому что толпе богатых ублюдков захотелось вечной жизни. И они превратили себя в рейфов. Думаю, ты встречал тех, кто бы захотел стать рейфов ради вечной жизни. Полковник решил пояснить свое решение товарищу. В стазисе на Атлантиде сидит девочка рейф, которой 10 лет, мы ее захватили на Улье, я отложил решение по ней. Чая предупредила, что можно вернуть рейфов в человеческую форму, но им это не надо, они хотят быть могущественными и сильными, вечно жить. Илья же формально человек, запертый в теле рейфа, и мой моральный долг ей помочь, особенно если она захочет стать человеком. Я не согласен с такой постановкой вопроса, — угрюмо сказал Ранон, — но понимаю логику. Действует ли эта сыворотка? Не знаю, но скорее всего нет. Так как же? Хороший отец сделает все ради своей дочери. Либо заманит людей сюда и подсыпет снотворное, или же предложит себя. Какой из хороших отцов наш травник? Ранон скрипнул зубами. Если спросишь меня, я думаю, что второй, а я не легковерный человек, который верит каждому встречному человеку. И что, отвезешь их на Атлантиду и будешь изучать? Да, я не знаю, поможет ли чая, и что там с правилами, но, пожалуй, для Ли это единственный вариант. Ты всегда так заботишься о врагах, война с рейфами — это битва за выживание человеческой расы, так что их мнение меня интересует, чтоб проникнуть к ним в голову, предугадывать их шаги, тактические решения, стратегические планы развертывания, как стравливать их друг с другом. Но не уверен, что эта девочка часть этой войны. Если вернуть рейфов в человеческий облик, это будет рейф с лицом человека из-за воспитания, а это человек с лицом рейфа, в этом и трагедия. Ведь те ублюдки превращали вполне нормальных ученых в рейфов после года кормежки, пути назад нет. Не хотел бы я такой судьбы. А что с бегающим тут рейфом? Разумеется, мы его убьем. Просто хочу эвакуировать людей, что помешают. Разве вы не глава службы безопасности, который должен оберегать экспедицию? — спросил Ранон. Последнее слово за доктором Вейер. Плюс у Тейлы есть гены рейфов, так как рейф ученый экспериментировал над ее предками. Из-за этого у нее есть контроль над технологиями рейфов, это очень помогает. Девочка, королева рейфов, ей может быть доступны системы, к которым мы еще не получили доступ. Возможно, какие-то банки данных и так далее. Я не упущу шанс получить больше козырей, чтоб понять и убивать рейфов эффективнее. Хорошо, я потерплю ее, но буду следить. За ней все будут следить. Потом они повели двоих к джамперу. Куда вы нас ведете? Если б хотели убить, убили бы в той пещере. Мы воюем с рейфами, и мне интересно ваше лекарство, а также то, чтоб сделать из девочки человека. Это возможно? — взволнованно сказал травник. И сама девушка была взволнована, но они с Раноном, держа в руках оружие, показали, что недовольны их возбуждением. «Да, это возможно, но проводить операции тут невозможно, поэтому мы берем вас с собой. Если голод девочки станет нестерпимым, мы готовы поместить ее в стазис. Эта технология помогает замедлить все биологические процессы. Моя знакомая провела так 10 тысяч лет, постарев на 70. Так что с девочкой будет все в порядке, не говоря уже о том, что рейфы сами могут впадать в спячку». Когда они дошли до джампера, и по сигналу с пульта он вышел из невидимости. «Что это? У меня нет времени проводить вам краткий экскурс в астрономию, но я его проведу. Ваша планета одна из многих, что вращаются вокруг своего светила. Каждая точка на вашем небосводе – это подобное светило. Вокруг некоторых из светил есть планеты, похожие на ваши. Там живут такие же люди, как и ваши. Рейфы живут на кораблях, что могут бороздить расстояние между светилами. Это расстояние называется космос, безвоздушное пространство. Но не только рейфы могут путешествовать в этом безвоздушном пространстве. Есть развитые человеческие цивилизации, что могут бороться». Он завел двоих в джампер, и все же решил несколько смягчиться и посадил девочку на переднее сиденье. Ранон же сел на заднем, чтоб контролировать ее и мужчину. Еще он сконцентрировался и направил ментальный импульс джамперу, чтоб объяснить ситуацию. Подполковник не хотел оказаться с отключенной машиной, так как она подумала, что его захватили в плен. Подняв машину вверх, он сделал все же медленно, чтоб показать девочке и мужчине их планету из космоса, и облетел пару раз по орбите, чтоб они привыкли. После чего подлетел к вратам. Это устройство создала раса древних. Они воевали с рейфами, но проиграли 10 тысяч лет назад. Их еще называют предками. Но их устройства работают. Вот символы, и если их нажать в правильной комбинации, можно попадать на другую планету. Однако я должен попросить вас двоих выйти в грузовой отсек. Правила, которыми я следую, обязывают меня не раскрывать никому постороннему место, откуда мы ведем свои операции. Лестериус показал двоим космос и планету с определенным умыслом, так как знал о наступлении такого момента. Подростков он не любил, подростков рейфов тем более, однако базовые правила общения с подростками, чеши иногда их эго перед чем-то неприятным. А когда выгоняют из рубки управления, это явно неприятное, поэтому перед этим он показал им космос. Закрыв грузовой отсек, он связался с Атлантидой, после чего активировал режим видеосвязи. «Александр, все проходит хорошо?» – спросила глава экспедиции. Ранон направил на него странный взгляд. «Тебе лучше присесть. Пима беременна, у меня есть экзокостюм, стреляющий ядерными боеприпасами. Древние создали нановирус, убивающий через лопанье артерии в мозгу. А еще создали устройство, что заставляет появиться в теле человека взрывные опухоли, которые взрываются с силой в несколько килограмм взрывчатки. Что ты такое можешь сказать мне, от чего мне нужно будет присесть?» «О, ну ладно, я нашел подростка рейфа 15 лет, которого воспитывал человек, и стал ее приемным отцом, так как воспитывал с 4 лет. Еще он утверждает, что нашел вещество, при введении которого рейфам не нужно питаться, скорее всего принимает желаемое за действительное, и он кормил девочку собой, пока не совершит открытие. Сейчас они в грузовом отсеке моего джампера, и мы напротив врат». Ранон с интересом перевел взгляд на изображение главы экспедиции, чье лицо изменилось от полученной информации, и она быстро стала уставшей, поняв, как сильно искусила закон Мерфи. «Вы хотите привести ее на Атлантиду?» «Да, и хотел бы сделать это тайно». Девочка выразила заинтересованность в генетической процедуре по превращению в человека. «Тайна необходима, для того чтобы можно было объяснить всю ситуацию тем, что у нас новый ученый с дочерью, а не превращенный рейв. Думаю, люди, особенно пегасовцы, воспримут это плохо». Вир перевела звонок в свой кабинет. «Лестериус, Элизабет, я не действую без твоего ведома, а просто пользуюсь возможностью. Мы бы ушли, и они тут же свалили из этого региона. Мужчина хороший травник, и там было довольно дорогое оборудование для этого периода времени, мы говорим о 18 веке примерно. Если ты не согласна привести ее на Атлантиду, может использовать одну из наших резервных баз. Просто у этого мужчины большой объем данных о рейфах, о их жизни и взрослении, который может не обладать военным интересом, но вот научным. Все же рейфы не пишут о воспитании своих королев в своих базах данных. Это точно не какая-то ловушка с подсадной уткой?» — спросила лидер экспедиции. Ранон уважительно кивнул. Мужчина мог быть почитателем рейфов. Если честно, слишком сложная схема, но я бы пропустил его через прибор определения правды Токра. На планете может быть еще рейф, который питается людьми уже 10 лет. Насчет того же это могла быть девушка, сомневаюсь. Мы опросили жителей, как охотится этот рейф. Чувствуется профессионализм. Я бы предположил, что он рейнджер, а девочка на рейнджера не очень похожа. Говорим так, что она привела нас к своему дому. Просто была испуганной девчонкой, что бежала к папе. Тот, кто нападал с таким профессионализмом, вел бы нас в другую сторону, и на заранее установленные ловушки. Ранон, ты эксперт в этом, подполковник прав, указывая, что этот рейф не охотился на людей, спросила Элизабет. Не могу ответить, не ела ли она людей, но вот что это была не она, согласен, слишком небрежно. Жители хоть и не профессиональные следопыты, но делают определенные предосторожности, которые обойдет только опытный человек или рейф. Подполковник, у нас же нет средства, чтоб превратить рейфа в человека. Однако Чая указала, что оно есть у древних, она могла бы просто показать, где оно лежит. Она не очень сильно помогает вне вашей сделки. Да, Чая не рассказывала им, как работает город, или подробности проектов, или же не давала коды доступа Атлантиды. Максимум случайные разговоры и своя работа с геномом Токра. В крайнем случае заморозим в стазисе, и разморозим, когда найдем, указал Лестериус. Не говоря уже о том, что генетика рейфов необходима, например, чтобы проанализировать больше вариантов управления технологиями рейфов. Лояльный рейф может быть необходим, на ней нет никаких маячков, все проверил, и на случай неожиданностей, есть разные способы устранить угрозу. Доктор Вир задумалась, и думала примерно минуту. Хорошо, у нас много неиспользуемых секторов, мы выделим им квартиру с двумя спальнями. Можете проходить, я отдам приказ, чтоб этот сектор подключили к сети, и вас переместили туда с помощью лучевого телепорта. Я прошел через врата, и оказался в зале управления, после чего поднялся вверх в ангар для джамперов. Когда приземлился, вышел в грузовой отсек. Доктор Ви разрешила вам поселиться на нашей базе, однако будут небольшие ограничения. Мы не предупреждаем никого из людей, что могут нанести вред или из-за ее расы о ее присутствии, но она должна остаться в квартире. Возможность для досуга мы предоставим вам и ей. Когда же мы будем готовы к превращению ее в человека, не возникнет никаких проблем. Мы укажем, что вы ученый с одной из планет, а она ваша дочь. Сейчас вы можете испытать дезориентацию, так как нас переместит с помощью транспортного луча. Это Лестериус, перемещайте четверых. Да, сэр, послышался из переговорного устройства, их переместили, мужчина и девушка действительно испытали дезориентацию. Хорошо, можете тут разложить свои вещи. Через некоторое время в дверь вошла Элизабет Вейер и взволнованный Карсон Беккет. Я доктор Элизабет Вейер, это доктор Карсон Беккет, представилась она, но словила непонимающие взгляды от двух гостей. Думаю, стоит включить в протокол первого контакта, не упоминать незнакомых терминов, в привязке к своему имени. Доктор – это научная степень, присваиваемая за определенный уровень достижений, также это может быть означать лекарь. Я ученый, а Беккет – врач. Я Загдик, это моя дочь Элия. Вир постаралась быть как можно более приветливой и успокоить двоих, объясняя ситуацию. Пришла даже Чая и посмотрела на всю эту ситуацию, на нее среагировала даже Элия. Правда, Лестериус предположил, что это было из-за ее ментальных способностей. «Не беспокойся, я не причиню тебе вреда», — спокойным и гипнотическим голосом стала говорить Чая. «Кто ты?» «Лантианка, многие виды этой галактики называют мой народ предками». «Ты голодна?» «Нет», — сказала девочка. «Хорошо, я помогу тебе». Доктор Вейер оставила Беккета и еще несколько людей в комнате, а вот сама вышла вместе с Чаей и Лестериусом. «Почему помогаешь? И другие не будут против?» «Нет, и еще она солгала, она доедала остатки за другим рейфом», ответила Чая. Подполковник стиснул зубы. Загдик потерял жену и ребенка, поэтому проявил милосердие для столь непохожего ребенка. В итоге на определенном моменте понял, что живет в ловушке, моральной ловушке. Когда будете следующий раз осуждать древних, вспомните эту моральную ловушку. «И что ты теперь сделаешь, Александр, и вы, Элизабет?» «Элия не так уж невинна с вашей точки зрения, ведь она убивала людей, точнее добивала». Мужчина подумал, анализируя ситуацию, так как нет таких законов, которые должны осудить или оправдать Элию, и это было бы занятием для бедных. Единственное, что мог сказать Лестериус, что Заддеку следовало убить Рейфа, но это так хорошо быть умным все зная, ведь по сути, мужчина проявил милость, которую мог бы, наверное, проявить к любому живому существу. Как он мог сказать, что это плохо? Можно ли перейти к холодному рационализму, откинув мораль, сказав, что им жизненно важен лояльный Рейф, ведь по сути Тилк мало отличается от Элли, но он полезный член КЗВ, который завоевал уважение своей команды, хотя он массовый убийца гражданских лиц. «Ты специально загнала нас в моральную ловушку?» – спросил вознесшую Лестериус. «Вы бы это узнали через несколько часов при опросе Заддека и Элли с устройством определения правды Токра, вы бы ее обманули, что он работает на нее. Просто мне нужно будет уйти», и решила слегка ускорить сцену. «Мне и другим интересна линия твоего мышления». Челюсть Вейер тоже стала стиснутой. Она тоже понимала моральную ловушку. Это структура войны, направленной на ксеноцид. Но Илья хочет стать человеком, значит, как человека ее стоит судить тогда, когда ее воспитание придет к нужной позиции с телом, предложил подполковник. «Я согласна с подполковником, Чая». «Хорошо», ответила вознесшийся. «Посмотрим на реализацию». Когда женщина отошла, «я теперь понимаю ваше раздражение Шепардом. У Бекки-то будет ребенок», Лестериус вспомнил, на что жаловалась Вейер. «Не переводите тему, но да, вы мне нравитесь как командир гораздо больше, чем Джинви из Стартрека. Никаких ненужных протоколов, как первопроходцам нам разрешено очень многое. Я нахожу то, что я первопроходец на 8 и краткое год использованием человечества врат, чрезвычайно впечатляющим. За 8 лет никто не собрал людей и не придумал базовые протоколы первого контакта, торговых сделок, банальных правил хорошего поведения. Например, не будьте ублюдками, как наши предки, и не сгоняйте индейцев с их земли. Они сидят на запасах нужных нам минералов, они нам нужны, поэтому пусть убираются», — передразнил кого-то подполковник. «Мы даже просто отступили исключительно потому, что у индейцев была могущественная защита, которая могла нас разорвать на части. Группа чрезвычайно продвинутых инопланетян могла просто подорвать гору Шайн, и чисто формально были бы правы. Или же как было с уносами, можно прийти и всех убить, потому что любое место, куда ступает человек, уже принадлежит нам. Правила бы сковывали, поэтому их никто и не печатал, а если общественность узнает о КЗВ, мы будем сидеть и жечь все отчеты о миссиях, потому что всем нам светит трибунал с высшей мерой. И мне», уточнила Вейер, «я Лестериус Александр, вступая в должность командира взвода как второй лейтенант, торжественно клянусь поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех ее врагов, иностранных или внутренних, относиться к ней с верой и преданностью. Я принимаю на себя это обязательство свободно, понимаю его буквально и не имею цели его нарушить. Я хорошо и добросовестно буду исполнять обязанности, налагаемые на меня тем званием, которое я получаю. Да поможет мне Бог», процитировал присягу мужчина. «Солдаты клянутся исполнять приказы президента и вышестоящие офицеров, офицеры клянутся на верность Конституции. Каждый из офицеров КЗВ нарушает Конституцию, участвуя в тайной войне, не информируя граждан США о ведении этой войны. Также этот акт является узурпацией президентом власти, и что он в сотрудничестве с некоторыми сенаторами, по сути, тайно финансирует частную войну, используя процедуры секретности, дабы скрывать масштабные боевые действия. Вы свободны от этого, так как не являетесь военной, хотя против вас могут выдвинуть обвинения, что как глава КЗВ, вы вели переговоры с Гаулдами, поддерживая масштабный заговор среди правительств земли. Они были дипломатами и военными, которые выполняли свою работу, разумеется, никакие юристы не просматривали их полномочия и действия, иначе любой юрист указал, что то, что предлагает тот же Мильборн в отношении талланцев, это рабство, против которой есть целая поправка в Конституции, и то, что вся база КЗВ боялась трибунала, довольно забавно, потому что они все поклялись защищать и поддерживать Конституцию. Юридический бардак имел размеры черной дыры, вокруг которой вращаются черные дыры. Так что Лестериус имел определенные причины для иронизирования. По сути, у КЗВ есть право совершать все, что им заблагорассудится, так как они – аналог агентства информации только со своей спецификой, и подполковнику было забавно видеть, как Анил это не понимал. Поэтому он так хотел, чтоб Вейер установила правила, и чтобы все им следовали. Там был пункт о том, что никто не должен узнавать секрет Атлантиды без всесторонней проверки и возможные исключения. Подполковник действовал поспешно, но в рамках правилах, что установило его правительство в лице Веир. И да, это был риск, и все надеялись, что оправданный. Но не беспокойтесь, все будут перекладывать друг на друга вину, и самым виновным окажется сержант, управляющий вратами, так как у него окажется самый плохой адвокат. Да, нас просто разорвут. И да, на армию не рассчитывайте, имею в виду в качестве поддержки, учитывая, что война шла в космосе за благо планеты, а их отправляли в Ирак искать химическое оружие. Понимания не будет, и что командование постоянно играло жизнями их близких в рулетку. Поэтому если моего присутствия когда-то потребуют на судебном слушании на Земле, пожалуй, сбегу через врата, или на корабле. Вы увели разговор от Али к юридическим подробностях, что нас всех вздернут. Как это связано? Потому что протокола, что делать в такой ситуации, у нас нет, мы можем все решить в серой зоне, потому что мне так хочется, и это правильно, или же придумать все же правила. Концепция Женевской конвенции к рейфам неприменима, так как содержание без еды является плохим сценарием. Плюс, никаких обменов военнопленными, вряд ли будут возможными, то есть все, что мы считали правильным и законным, отправилось в мусору. Правила же позволяют правильно настраивать мозг. Мы солдаты, а не банда, которая делает все, что хочет. Вместе с этим, превращение рейфов в человека хорошие юристы могут классифицировать как незаконные генетические эксперименты. Стоит вырабатывать свои собственные законы и правила, чтоб не быть бандой. А вырабатывание своих собственных правил означает, что мы государство, а не придаток к земле. Я тоже об этом думала, когда Беккет сообщила о беременности Пимы. Вы раньше говорили, что это станет похоронным колоколом для земли в наших головах. Это верно, а также меня постоянно пугает, сколько мы всего знаем, и не знаю, у ученых могут возникнуть ПТСР от того, что они увидят на земле. Что почувствует Беккет, вернувшись на землю, узнав о 9-летнем ребенке больным лейкемией, а он знает о Тритонине? Разве все мы не станем такими людьми, ненавидящими собственное правительство? Ведь вряд ли кому-то дадут тритонин, даже если будет болеть близкий человек. Военным можно сказать заткнуться, но ученые довольны и свободолюбивы. Думаю, если разозлить Маккея, он сожжет всю секретность программы КЗВ. Я поговорю с Элли, и мы займемся вырабатыванием большего количества правил. Спасибо, а сейчас мы с Раноном должны убить Рейфа, можно и Атона позвать. Развлекайтесь, а я пойду поработаю, указала Веир. Убивать Рейфов — моя работа. Сара Гарднер чувствовала себя неуютно на корабле Рейфов, как минимум из-за отсутствия окон. Разумом она понимала, что окна на космическом корабле – это плохая идея, но постоянно хотелось выглянуть в окно и посмотреть, где она находится. «Не переживайте, доктор, со временем к этому привыкаешь», – указал майор Лорн, что сидел на командном кресле, которое сделали для него ученые, кресло королевы, с которого она может управлять кораблем, оставили для Тейлы. Та выступала как поддержка в некоторых боевых миссиях. Да и в космосе ни на что смотреть, кроме черноты, лучше полагаться на сканеры. Просто во время одной из выездных экспедиций меня взяла на мушку куча фанатиков, которые поклонялись древним, и мы потеряли МНТ. Не беспокойтесь, это устройство не стоило вашей жизни, а Малик раскинул сеть, чтоб поймать их. Успокоил ее мужчина, да жизнь археолога стала веселее, обычно они довольно скучные люди, которые много времени проводят за тем, чтобы правильно достать артефакты и даже по экскрементам понять о том, как жили люди. Никаких веселых погони или приключений в стиле Индианы Джонса. Пока она не стала носителем Осириса, потом попала в другую галактику и изучает первую итерацию человеческой расы. И стоит под мушкой кучки фанатиков, которые забирают МНТ. Надеюсь, никто не пострадает. Просто я привыкла, что у пегасцев низкий уровень фанатизма, и что они не способны быть такими же безумными, как некоторые последователи гаулдов. А тут по сути религиозные фанатики. Из всех правил есть исключения. Так в этой системе погибла Аврора? Спросил Лорн. Да, по отчетам командующего эскадрой рейфов, именно в этой системе погибла Аврора. Они инициировали процесс самоуничтожения, поэтому командующий решил отступить. Надеетесь найти что-то полезное, хотя бы образцы обшивки кораблей, мы сможем отправить их на анализ репликаторов, и возможно таким способом получится обойти ограничения на военные технологии. Если мы получим способом того, как изготовляли свою обшивку древние, то можно интегрировать ее в наши будущие корабли. Обшивка джамперов хоть и впечатляющая, но при истощении щита 1-2 попадания от стрелы и все. Но древние могли дать залп в 12 дроновых снарядов плюс пушки. На борту Улья может быть очень много стрел, а обычно эскадры рейфов во время войны включали 15 ульев, это 7500 стрел, которых можно развернуть меньше чем за минуту, если конечно все готовы. А ведь есть еще крейсеры эскорта. Часто древние были беспечными. Иронично, что историки стали людьми, что приносит больше всего технологий. Она разделила свой отдел. Одна группа изучает историю древних, чтобы понять, какие технологии были изобретены и в какое время, дабы обмануть голограмму, чтобы она могла выдать некоторые разработки за давностью лет, в общем, потому что сама голограмма это считает хламом. Например, скафандр, на который теперь смонтировали вооружение. Вторая же группа изучает отчеты с флагмана королевы рейфов, которые она получала. Ее изначальный флагман был уничтожен, но королева смерти имела резервные копии, дабы могла с любого корабля управлять всей армадой рейфов. Изучая боевые отчеты, команда многое понимала о войне, кроме главного фактора, почему рейфов стало там много. Сначала их было адекватное количество, спустя несколько месяцев миллиарды, и они обеспечивались кораблями. Древних стали забрасывать мясом, и те не могли опомниться. Третья группа пыталась что-то найти в базах данных древних, без голограммы, отчеты о тех же миссиях кораблей или информацию о какой-то базе. Почему именно «Аврора»? Думаю, древние потеряли много кораблей, и их обломки можно искать по всей галактике. Если самоуничтожение было 10 тысяч лет назад, это означает, что обломки могут быть уже в соседней системе. Логично, указал Лорн, потому что вы были довольно близко от этого места, и что у вас все же есть развитый массив сенсоров, дабы попытаться засечь что-то, пояснила доктор Гарднер. Хорошо, абсолютно весь экипаж был рад гениальным идеям Лестериуса, установить на кораблях врата, так они могут отдыхать и переживать клаустрофобию корабля лучше. Хоть он весьма большой, это все еще закрытый корабль, где они проводят много времени. Все представили, что эта бы гениальная идея не пришла ему в голову, и содрогнулись. Врата позволяли поддерживать связь с Атлантидой, та была их глазами, поставляла припасы, а также могла прислать пополнение или же как сейчас поручить миссию. Они возвращались из похода, и не планировали больше нападать на рейфов, поэтому шли по краю галактики. И вот к ним пришел запрос от археологов. Лорн в принципе был не против отклониться от маршрута. Усталость экипажа снималась путешествиями через врата, так что снижения боеготовности не было, разве что провести ремонт механических систем, и все проверить. Но эскадра все еще была готова к сражениям, и еще они отправлялись в сектор, где очень мало рейфов, а еще Сара Гарднер выглядела довольно привлекательной, и последней по пунктам, но не по важности, ему приказала это сделать Вейер. Выйдя из гиперпространства, они начали сканирование системы. Боевые журналы рейфов были ужасными, скорее всего из-за того, что было мало умных рейфов, и они просто указывали систему, в которой произошло боестолкновение и подробности тактики, приведшие к победе или поражению. Еще есть подробности оружия, что использовали древние против них и какие контрмеры были приняты. Однажды древние использовали какое-то излучение, чтобы блокировать высшие когнитивные функции организма рейфов. Рейфы разработали контрмеру за 12 дней, это был ответный сигнал для блокирования исходящего. Так экспедиция узнала, что можно определенным излучением прервать высшие когнитивные функции рейфа, а возможно и любого разумного существа. Или же оружие, основанное на ускорении времени, когда важные части корабля старели с чрезвычайной скоростью, плазменное оружие, оружие, что может ударить из гиперпространства. Политикам Земли, если передать весь список оружия, что мог быть у древних, может случиться инсульт, и они захотят абсолютно все это, не понимая, что им ничего из этого не доверит. Саре хотелось бы найти материал, который использовали древние, но даже она не ожидала, что увидит через час обследования системы. «Думаю, вы нашли Аврору, доктор Гарднер», — указал майор Лорн, смотря на поврежденный корабль древних. Тот выглядел так, как будто побыл в переделке, а потом отправился за добавкой раз 10. Вся передняя секция отсутствовала и множество пробоин, намекали как раз на этот сценарий. Всем кораблям, начать сканирование, приготовить джамперы с отрядами. Неповрежденный корабль древних, поврежденный, хорошо поврежденный, доктор Гарднер, уточнил майор Лорн. Да, я сказала слишком быстро. Ее страсть к археологии вышла на первый план, искать не просто частичку от брони корабли, а целый корабль, условно целый. Нужно связаться с Атлантидой, свяжитесь с подполковником Лестериусом. Больше 1000 древних в стазисе, работающие МНТ, частично работающие двигатели и очень поврежденный корабль, резюмировал Лестериус, сидя в одном из помещений Авроры. Как только Лорн доложил, все другие проекты были приостановлены, а большее количество членов экспедиции отправились через врата. Чая не пошла с ними, сказав, что это теперь это их ответственность, и то, что они сделают, тоже. У них же есть общая нейронная связь, может войти к ним и связаться, сказал Шепард. Мы можем омолодить их с помощью технологии Атлантиды, однако мы не знаем большинство протоколов, кроме этого не хочется бросать Аврору, даже настолько поврежденный корабль очень ценен. А еще МНТ, не забываем про МНТ, он почти полон, на поддержание стазиса уходило не так много энергии. Макки вставил несколько своих слов, который принадлежит им, указала доктор Вейер. Кстати, подполковник, у вас не открылся провидческий дар, я просто говорил случайный бред, указал подполковник. Довольно удачно, отметил майор Шепард. И так думаю понятно, что нам нужно связаться с экипажем корабля и проинформировать о том, что их нашли, и готовы оказать помощь, отметила Вейер. Доктор Вейер, я вызываюсь добровольцем, сказал Лестериус. Почему? Потому что нужно подключиться к старому оборудованию на поврежденном линейном корабле. В случае нештатных ситуаций Малик может возглавить военный контингент экспедиции Пегаса. Потеря же вас или вашей альтернативной версии были бы крайне тяжелыми. А ваша что? Нет, я не отдам приказ никакому подчиненному подключиться к этой системе, не осознавая всех рисков, указал Лестериус. Я могу это сделать, сказал Шепард. Нет, одновременно сказали подполковник и Вейер. Ладно, ладно. Они еще некоторое время припирались, пока Вейер все же не согласилась с риском. Лестериус в отношении неизвестной фигни следовал израильскому принципу офицерства «за мной». То есть если есть неизвестная ситуация, он предпочтет пойти первым. Обладая достаточной фантазией, он понимает, какие ужасы могут таить галактика, слишком много научно-фантастических продуктов, но и не может отправлять первыми ничего не понимающих сопляков. «Подполковник, мы погрузим вас на 15 минут, потом достанем в ручном режиме, скорее всего компьютер блокирует выход из стазиса, для этих людей потому что они не смогут добраться до медицинских принадлежностей и сразу же погибнут. А почему они лежали 10 тысяч лет? Думаю, раз они напугали рейфов, что подорвут себя, и вошли в стазис». Значит, рано или поздно должны были выйти обратно. Для них собрать звездные врата не было бы проблемой эвакуироваться на Атлантиду. Вот вы все и спросите. Они стояли рядом со свободной системой стазиса. Она работоспособна, в тех параметрах, которые мне известны. Это утешает. Мужчина лег в нужную капсулу, и они активировали систему стазиса. Некоторый переход, и вот он уже стоит в каком-то помещении корабля, все вокруг белые. Они постарались осветить улей, но все еще вызывал неприятные воспоминания, учитывая, что они внутри живого существа по сути. В помещении зашел мужчина, который проверял что-то на ручном устройстве, и они неожиданно столкнулись. «Вы кто?» – в шоке спросил он. «Лестериус, я не причиню тебе вреда». Подполковник успел осмотреться, он был в лантийской форме, но не имел никакого оружия. «Стой на месте!» Он достал какое-то устройство в форме палки, но с кристаллической пирамидкой на конце. «Хорошо». Землянин подчинился и поднял руки. «Мостик, это инженерный, у нас чрезвычайная ситуация». Подполковник был горд, его вели на мостик, под конвоем H-10 древних. Аж гордость за предков берет. Его провели на мостик, где работали люди, а на возвышении сидел мужчина лет 50, ему могло быть и пару тысяч лет, он просто предпочитал так выглядеть, отдавая приказы. «Кто вы такой и как попали на мой корабль?» – спросил капитан. «Лестериус, через врата, которые установлены на моем корабле», – ответил он. «А что, какой вопрос, такой ответ?» – кажется, это понял и мужчина. «Каким способом вы попали на боеготовый линкор «Аврора», преодолев все защитные контрмеры, которые существуют?» «Потому что их нет, «Аврора» сейчас летает в звездной системе. Вы приняли бой с многочисленной эскадрой рейфов и проиграли. Как мера предосторожности вы убедили их, что готовы самоуничтожиться, отчего они отступили? Вы легли в стазис и сейчас пребываете в симуляции. Наш историк имел доступ к банку данных флагмана рейфов, в котором было записано о уничтожении Авроры. Наш корабль как раз был в этом секторе, и мое руководство удовлетворило запрос историка, на небольшой крюк, дабы поискать обломки, дабы иметь образцы корабельной брони лантианцев. Капитан и некоторые люди на мостике непонимающие переглядывались, и такое чувство, что они пытались проверить его слова и выйти из симуляции, но что-то им этого не давало, они даже этого не замечали. «Вы говорите, что сейчас мы в симуляции, но я получил недавно приказ от высшего совета, и мы вступим в бой с рейфами. Вы лучше разбираетесь в компьютерных системах своего корабля, ваш корабль решето, вся передняя секция вырвана с корнем, да так что мы не можем найти ее обломки в системе, а корабль решето. Система жизнеобеспечения действует не во всех секторах корабля, а в которых действует мы нашли примерно 500-600 заполненных капсул, еще 400 пребывают в разгерметизированных отсеках, мы устанавливаем щиты, не пропускающие воздух, дабы наполнить кислородом эти секции и проверить, что работает». Просто пожал плечами Лестериус. «Как бы то ни было, через 7-8 минут меня достанут из этой симуляции, и вам достаточно держать меня на виду. Ау, мое определение времени, это всегда раздражает, когда на каждой планете оно разное. Минута – это составная часть, состоящая из 60 секунд. Секунда – это интервал времени, равный 9192631770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями энергии основного состояния атома цезия-133, находящегося в покое при 0 кельвинов, это абсолютный ноль, а цезий-133 это атомный элемент с массой 133,78 нейтронов. Какое сложное объяснение времени. Женщина, стоящая рядом с капитаном, что-то рассчитала на своей консоли и показала капитану. Какой-то странный метод определения времени. Есть куда более стабильные системы. Знаю, я так их не запомнил, потому что под рукой всегда были ручные часы, которые были синхронизированы с моей планетой. Лестериус показал на руку, на которой ничего не было. Но ваш компьютер добавил мне лантианскую одежду, но забрал часы. Мы должны помнить, как вошли в стазис, указал капитан. Не хочу пугать, но однажды во время исследования мы нашли цивилизацию, которая после катаклизма скрывалась под энергетическим куполом. Они создали компьютер, управляющий энергетическим куполом, дали ему доступ к ресурсам всей цивилизации, а потом связали себя с ним удаленным нейронным интерфейсом. Компьютер с ума сошел, если это применимо к компьютерам, и когда геотермальный источник начал истощаться, он использовал богатую карту данных нейронной активности человека и стало выгонять людей в токсичный мир, удаляя их из памяти людей. Древние переглянулись, и капитан все же ответил: «Этого не произойдет, на компьютере слишком много протоколов безопасности, вы могли бы связаться с высшим советом Атлантиды, чтоб они прислали группу. Раз у вас есть доступ к флагману королевы рейфов, и ее изучают историки, значит рейфы разгромлены». Лестериус изменился в лице, поняв, что ему придется сообщить, и решил соблюсти протокол. «Да, мне есть что сказать», — грустно ответил мужчина, «но только вам и вашим старшим офицерам. Если опасаетесь моих действий, можете взять сколько угодно охраны». Они прошли в кабинет капитана с большой охраной, никто не собирался его отпускать. «И что вы хотели сообщить? Моей родной планетой является Земля, или же Терра, вторая колонизированная планета после Дакары в галактике Авалон. Я вторая генерация человечества, после вашего отбытия из Авалона. Но люди Терры не должны быть такими развитыми, чтоб уже пользоваться астропорта и космическими перелетами, уровня между галактиками», — резонно заметил капитан. «Вы в стазисе очень долго, 10 тысяч лет. Мы уже развились в космический вид, точнее с помощью ракет, довольно примитивных. Максимум, куда мы долетели на них, это на наш спутник. Пока 9 лет назад не случился прорыв в изучении астропорта. Наше наборное устройство оказалось далеко от кольца, поэтому пришлось разрабатывать компьютер, способный к взаимодействию. С помощью археолога нам удалось набрать первый адрес. На ближайшей планете к нам мы встретили агрессивный вид, с которым вступили в бой, гаулды. Это змееподобные существа, способные подключаться к нервной системе разумных существах. Они подавляют носителя и используют их как свои тела. Сформировав галактическую империю, гаулды владели Авалоном. Гаулды нашли Землю и распространили людей по всей галактике, так как они подходили им в качестве носителей и рабов. Со временем они покинули планету, на ней не было полезных ископаемых. Мы сформировали свою цивилизацию, пока не открыли астропорта, начали исследовать галактику, столкнувшись с гаулдами. 8 последних лет и воевали с ними. Последняя из известных мне крупных атак прошла примерно год назад. Мы сумели защититься, использовав антарктический аванпост вашей расы с дроновым оружием. Мы также узнали об Атлантиде и, использовав потенциал, отправили экспедицию в Пегас. Мы — это экспедиция. Но Высший Совет должен был отправить вас сразу обратно. При всем уважении, нам бы не понравилось такое беспокойство. Атлантида была заброшена. Мы нашли голографическое предупреждение от советника Мили, что лантийцы проиграли войну и уходят на Землю. Я сам потомок лантианцев и людей, благодаря чему у меня есть ген, позволяющий контролировать ваши технологии. Мы еще не проиграли войну, громче, чем следовало, сказал капитан. Это, к несчастью, так, и вы последние из лантийцев, во всяком случае из известных нам. Мне жаль, но это именно та правда, которую стоило сказать, капитан. Высший совет погрузил Атлантиду на дно океана, чтоб снизить урон от огня рейфов, а потом ввел протокол эвакуации. Когда было понятно о поражении в войне, они симулировали самоуничтожение, после чего отправились на Землю, блокировав любой доступ в город через врата, только как через врата Земли. Возможно, они ожидали воссоздать цивилизацию, но их оказалось слишком мало, а в галактике тогда хозяйничали гаулды. А рейфы, они все еще существуют? Да, мы воюем с ними. Хотя их численность серьезно упала с вашей войны, они стали клановыми территориальными образованиями, которые впадают в спячку на несколько столетий, дабы позволить урожаям на планете созреть. Мы захватили один из ульев и скачали информацию о враге. Условно в клане 60 ульев, они привязаны к своей территории, насколько понимаю, секторов 10, исходя из нехитрой математики, я предполагаю, что ульев 600, но это не точная математика. Тут подполковник просто исчез, шокировав древних, и оказался перед Анис. Ваши 15 минут истекли. Вернее, обратно, я как раз разговаривал с капитаном, они не знают, что находится в стазисе, видимо, какой-то сбой в виртуальной реальности. Еще 15 минут. Его платформа опять вернулась в стазисную капсулу. Он опять появился в кабинете капитана, и люди на него удивленно посмотрели. Как там ваши сканеры? Вы проверили все возможные схемы телепортации. Идет проверка, указала женщина рядом с капитаном. Она держала сканеры. Рейфы сейчас не так уж умны, взошло поколение, которое уже не помнит о том, откуда они появились, что они измененные люди. Вы это узнали? Некоторое время назад мы встретили вознесшуюся лантийку, которая защищала планету Прокулус, защищая местное население от рейфов. Чаясар вознеслась, но не могла оставить людей на Прокулусе, и ее наказанием стала вечной защитой. Она имеет физическую форму, поэтому помогает в некоторых вещах, но с ограничениями других. Она сказала мне и руководителю экспедиции, видимо, зная, что мы никогда не используем эти данные по моральным соображениям. В галактике произошло много странного. Ахда, королева смерти, была сбита на своем флагманском корабле и рухнула в океан Лантей. Мы, найдя геотермальную станцию, обнаружили ее. После небольшой стычки, я, кстати, по лицу получил дважды, мы взяли ее в плен и засунули в стазис. Потом удалось поднять корабль на поверхность. На Дантии нашли еще один корабль, сбитый спутником. Удалось кое-как их отремонтировать и начать формировать свой собственный флот. Вы летаете на кораблях рейфов? Ага, они бесплатные, со всеми возможностями Атлантиды строить корабли по нашим проектам, пока не хватает ресурсов. Мы уже освоили часть ваших технологий, в частности медицинский стол. Это тот, что может с помощью излучения омолодить и вылечить. Капитан кивнул, давая понять, что понял, о чем идет речь. Но никто из нас не хочет вас прикончить, поэтому я могу позвать врача, и уже ваши специалисты расскажут, что нужно делать. Еще я могу позвать физика, который исследует корабль. К несчастью, самый компетентный и неболтливый специалист не может подключиться к этой капсуле из-за своей физиологии. Так что как вариант есть компетентный, но очень болтливый. В нашем положении выбирать не приходится. Кажется, капитан уже перешел к принятию. Если бы вы знали Маккея, так бы не говорили. Если он начнет говорить, что умнее вас и одновременно пытаться выудить, как изготовить потенциал, можете оглушить его. Он талантливый физик, но его эго, размером с черную дыру, вокруг которой вращается галактика. А желание говорить огромно, несмотря на то, что он должен принести список повреждений, вы это ощутите. Древние были смущены. Чтоб изготовить потенциал, нужно учиться всю жизнь», – ответила женщина, видимо являющаяся старпомом. «Невозможно рассказать об этом за 5 минут». Лестериус протер глаза и вздохнул. «Когда он становится слишком высокомерным, я постоянно его спрашиваю, как сделать астропорта, устройство, которое вы сделали миллионы лет назад. Обычно этого хватает на час. Нам о проблемах с кораблем будет рассказывать типичный высокомерный идиот заштатного мира», — требовал. «Нет, это правда. Боюсь, только Макки это может сделать быстро. Остальные будут несколько медленнее». Капитан посмотрел на Лестериуса. «Мы сможем вернуться на Атлантиду?» «Да, конечно, на захваченном нами улье стоят астропорта. Я понимаю ваше состояние, поэтому на первое время можем предложить пустующий небоскреб. Я так говорю, что у нас 700 ученых, которые не понимают, что такое терять все, и их волнует только свои исследования. В небоскребе вы можете оплакать свою потерю и принять какие-то решения. И, когда захотите, можете начать с нами общаться. Единственное, что также я попрошу, не подрывать уже наши способности к сражению с рейфами. Атлантида очень выгодная база. Плюс на Ланте и строится город для беженцев, и так уже живет 150 тысяч. Я достаточно умен, чтоб понимать, что вы можете это сделать. Разве вы не хотите вернуться на родную планету?» — спросил капитан. «У нас ее больше нет. На нашей планете больше 200 государств с довольно сложными взаимоотношениями между друг другом, плюс ряд правительств скрывает от граждан существование астропорта, и что в галактике ведется война. Мы экспедиция разных стран, отправленная на Атлантиду, добыть технологии для человечества. Но со временем пришло понимание, что технологии не будет использованы на благо людей, из-за той же секретности. Все стало слишком сложно, и мы тут начинаем все сначала. Как когда-то и вы, придя из Авалона. Мы стараемся сделать все лучше. Получается, не знаю, мы объединяем планеты против рейфов, тренируем армию, пилотов и так далее. Но я не знаю, действительно не знаю, насколько ксеноцид это является стать лучше. Недавно удалось встретиться с девчонкой, что бросила еще больше на тему моральных дилемм пару фунтов. Лестериус прислонился к стене. Она самка рейфа, ее корабль упал на планету с вратами, расположенных в космосе, ей было 4. Ее нашел местный житель, всех остальных они убили. Но конкретно этот житель пожалел ребенка и воспитывал как собственного ребенка. И когда она уже не могла есть обычную пищу, позволял питаться собой. Технически она человек в теле рейфа, однако она доедала за другим рейфом, что тоже был на этой планете. Мужчина был же уверен, что смог создать экстракт, который позволит рейфам не питаться людьми. Своей добротой он завел себя в моральную ловушку, пока не пришли мы и не предложили вариант превратить девочку в человека. Это хорошо, что появились мы, а так бы его доброта оказалась критической для людей этого мира. Но и доброта этого человека показал величие человечества. Когда бы он умер, это величие обернулось бы для всех соседей боком.